Ревизор. Возвращение в СССР 38. Глава 1. Паланга. Вопросов мне генерал Балдин никаких не задавал. Понимал, что у меня самого ответов не будет. Телеграмму он видел, как и все остальные. Вместо этого пообсуждали общие темы, насколько погода в Паланге будет отличаться от той, что в Судаке. Вернее, рассуждал он, я поддакивал. В этом вопросе я разбирался, благодаря опыту прошлой жизни, более чем отлично, но как будет выглядеть, если я начну демонстрировать эти знания в моем возрасте? Тем более, что Балдин более-менее в курсе жизни Павла Ивлева, и точно знает, что поля его в Судак отдыхать никогда не возила, а когда я стал самостоятелен, переехав в Москву, то отвез беременную жену на отдых в Палангу, и навещал ее в свободное от работы время. Так что ничего знать о том, какая погода в Крыму в августе, я на своем опыте никак не мог. Ну а из прошлой жизни я мог сравнить опыт отдыха в августе в Судаке с пребыванием в печи для прогрева керамических заготовок. Может, мне просто так не везло, но все три раза, когда я там отдыхал, жарко было так, что воздух дрожал маревом уже в 9 утра. А если тебе еще нужно на загривке по пересеченной местности вверх-вниз ребенка тягать, то и вообще ощущения непередаваемые. Самому было интересно, что будет с погодой в этот раз. Хотя что точно хорошо, я в оптимальной форме сейчас. Молодой, под жарой, ни одного лишнего килограмма. Даже экстремальную жару будет намного легче переносить, чем в прошлой жизни, когда я приезжал в Судак в возрасте 30 лет плюс. Балдин предрек мне такое же пекло, что я и сам ожидал, и сказал с ностальгией, что до 40 лет ему эта жара очень даже нравилась, а вот теперь уже Балтика будет получше. Но разумеется, не тогда, когда здесь идут дожди. Этой сырости и в Москве вполне достаточно. Билет я взял, по моему удостоверению он тут же нашелся. В резерве у нас все время что-то на завтра держит. И даже стоять в самолете не придется. Вернулись домой, сели снова играть в карты, но прежнее беззаботное настроение неотвратимо исчезло. Да и Галия была мрачной, волновалась, конечно, тоже понимая, что из-за пустяка Загид бы меня в Крым не вызывал. Эх, хоть бы побыстрее удалось разгрести проблемы тестя в Крыму. Первые полдня отдыха в Паланге мне вполне понравились, несмотря на ливень. Вернуться бы побыстрее сюда, да продолжить в том же духе. Балдин внес предложение отвезти меня в аэропорт в 6 утра. Я попытался отказаться, сказав, что тут и соседи есть, которые за денежку небольшую это прекрасно сделают, нечего его тревожить в такое время. Но куда там, Валентина Никаноровна тут же потребовала, чтобы лично Балдин меня в аэропорт отвез. Мол, соседи и забухать могут, знаем мы этих соседей. И другие женщины ее поддержали, как ни в чем не бывало. Словно это нормально, что генералы 18-летних шкетов в аэропорт возят. Так что утром в аэропорт я поехал красиво, на генеральской «Волге». Да, мне уже сказали, что это не личная машина Балдина, ему ее выдали в местной военной части, но, как он мне рассказал, она действительно тоже генеральская. Просто генерал этот его хороший знакомый, и сейчас уехал отдыхать на Черное море. Так что разрешил без проблем попользоваться его машиной, пока он в Паланге. В Симферополе не проблема оказалась найти такси, как я и ожидал, сложнее было выторговать нормальную сумму для того, чтобы доехать до Судака. Потому что первоначально, конечно же, все пытались зарядить какую-то несусветную сумму, которой хватило бы объехать весь полуостров два раза. Что поделать, своя курортная специфика. Таксисты прекрасные психологи, понимают, что многие приезжают в Крым сорить деньгами после трудовых будней, и активно стараются помочь очистить карманы отдыхающих. В результате все же выторговал нормальную сумму в четвертной, просто пришлось подождать минут 15, когда основная масса прилетевших туристов уже разошлась из аэропорта, и оставшимся без клиентов водилам стало понятно, что ближайшие полтора часа до следующего рейса им ловить нечего. Выйдя из машины, сразу же наткнулся на ожидавшую меня прямо у ворот пансионата Анну Аркадьевну. Молодец она, зная меня, сообразила, что я прилечу ближайшим же самолетом. «Что тут у вас стряслось-то?» – спросил я ее. «Москва, торгово-промышленная палата». Андреянов встретил Белоусову на вахте. Вроде бы мелочь, а та таким знаком внимания была очень довольна. Вместе прошли до его кабинета. Там уже лежали наготове конфеты. В небольшом китайском чайничке с иероглифами ожидала свежая заварка, а в фарфоровой емкости побольше кипяток, так что все было готово для встречи гостей. Андрианов не впервые затевал сложные интриги, и точно знал, что лучше всего в сложные схемы впрягаются те, кто видит свой собственный интерес в них. Поэтому перед ним стояла сложная задача построить разговор таким образом, чтобы Белоусова считала, что, выполняя его просьбы, будет мастить себе дорогу к светлому будущему. Ну что же, съедено по паре конфет, пригублен чай, можно и приступать. Валерия Николаевна, так тяжело видеть, что вас не ценят по достоинству в вашем учреждении. Ну какая из Морозовой начальница по сравнению с вами носится с этой Галией, как с собственной дочкой, вместо того, чтобы как следует ее нагрузить, оставив вам побольше свободного времени. Вы же уже столько времени в этом отделе работаете. А Галия, если включить здравый смысл, то кто должен ехать в Болгарию, в Ялту и Сочи, а кто должен оставаться в августе на рабочем месте? Сказанное пролилось прямо бальзамом на израненную душу Белоусовой. Проявленное им сочувствие не осталось без ответа. Антон Григорьевич, как приятно встретить разумного понимающего человека. Так ведь мало того, что Галия поехала в Болгарию, в Ялту и Сочи, догадайтесь, где она сейчас находится. Думаете, на рабочем месте, как я? Нет, что вы. Отдохнув в Болгарии, в Ялте и в Сочи, она укатила сейчас в Палангу. В Палангу? С сокрушенным видом покачал Андриянов головой, как это возмутительно. Вот именно, это выходит за все разумные рамки. Негодовала Белоусова. Так что я хотел вам сказать, Валерия Николаевна, продолжил Андрианов, пока разговор не перешел совсем на другую тему. Неужели ваше начальство не видит, что Морозова совсем не подходит на эту должность? Неужели они не понимают, что начальником отдела должны быть вы? Белоусова и до этого была очень довольна словами Андриянова, а теперь и вовсе расцвела. Ох, Антон Григорьевич, не все же такие проницательные и наблюдательные, как вы. Довольный ее реакцией, он продолжил. Мне со своей стороны неприятно наблюдать такую несправедливость. Вот я и подумал, может быть, мне как-то помочь вам? Что вы имеете в виду? Спросила Белоусова, вся в ожидании. У нее даже ноздри зашевелились, как у хищника, почуявшего добычу. Если ваши начальники не в состоянии понять, кто должен руководить отделом, то, может быть, вам помочь им в этом определиться. Представьте себе реакцию руководства, если у Морозовой начнутся провал за провалом, а вы на глазах у руководства будете самоотверженно приходить организации на выручку, исправляя ее ошибки. Подумав, Белоусова медленно кивнула и сказала: «Это звучит очень интересно. Ради того, Валерия Николаевна, чтобы помочь вам восстановить справедливость, я готов регулярно встречаться с вами и консультировать по конкретным шагам, что вам нужно сделать. Конечно, мне будет нужно знать всю подноготную происходящего у вас в отделе», — решил ковать железо Андриянов, пока горячо. «Спасибо, вы настоящий рыцарь, приходящий даме на помощь», — сказала Белоусова, и глаза ее так хищно сверкнули, что Андриянов невольно поежился. Москва, торгпредство Ливана. Приехав в Москву, Диана с мужем зашли в ресторан, а потом пораньше легли спать. Когда Фирдаус утром сказал, что ему надо заехать на работу подписать какие-то бумаги, Диана с удовольствием увязалась следом за ним. На удивленный взгляд мужа, который привык, что она никогда там лишний раз не появляется, предпочитая подождать его дома, Диана пояснила, что раз она теперь деловая женщина и даже на переговоры уже ездила, ей надо втягиваться в процесс и побольше бывать в деловой обстановке. Фирдаус согласно кивнул, улыбнувшись немного снисходительно. Его забавляло рвение жены в бизнесе, и он гадал, надолго ли ее хватит. Диана же просто хотела поговорить с мужем по поводу своей затеи с покупкой недвижимости и необходимости в связи с этим заехать в Швейцарию, заключить договор с агентством. Пока они ехали в Москву, она над этим все время думала, но говорить с мужем на эту тему в дороге не стала, хотела все еще раз обдумать как следует. Обдумала. Но после того, как она стала сотрудничать с комитетом и пообщалась с Пашкой, который намекнул, что за иностранцами из капстран в СССР пристально наблюдают, обсуждать что-либо серьезное в квартире она не хотела категорически. Тем более по поводу собственной бизнес-деятельности. Ну что, милая, как ты смотришь на то, чтобы отправиться наконец на пляж к теплому морю? Игриво спросил Фирдаус жену, когда они, закончив с первоочередными делами, устроились в кабинете с чашечками кофе в руках. Где-то через час Фирдаусу должны были принести еще порцию бумаг на подпись, Ну а пока что у них появилось время передохнуть. Очень положительно, с энтузиазмом кивнула Диана, хочется расслабиться, отдохнуть и не думать ни о чем хотя бы недельку, а лучше две. Согласен, рассмеялся Фердаус, тогда я скажу заказать нам билеты в Ниццу на завтра. Тебе хватит одного дня на сборы? Вполне, кивнула Диана. Сегодня съезжу в пару мест, вещи соберу и готово. Только у меня будет просьба. Какая? Я бы хотела сначала заехать в Швейцарию, сказала Диана, а оттуда уже лететь в Ниццу. Неожиданно, удивился Фердаус. А зачем нам туда? Я много размышляла после Пашиных лекций про рыночную экономику, начала объяснять Диана, и поняла, что очень важно все эти знания закреплять как-то на практике. Иначе я просто все скоро забуду и потом что, заново учиться? Поэтому я хочу попробовать себя в каком-нибудь бизнесе. Ничего себе, удивился Фердаус, совершенно не ожидавший такого поворота. Но мы ведь с тобой и так вместе участвуем в семейном бизнесе, переговоры уже провели самостоятельно с зарубежными партнерами. Это да, согласилась Диана, но это не совсем то. Понимаешь, это все же фабрика твоего отца. Да, мы помогаем и постепенно будем всему учиться, но мне хочется иметь и что-то полностью свое. Хочется проверить, могу ли я чего-то добиться сама. Пусть это будет не так масштабно, но зато я это сделаю только своими силами. У тебя очень серьезные планы, я смотрю, одобрительно посмотрел на жену Фердаус. Я очень рад, что ты так активно учишься всему новому. А чем именно ты хочешь заняться? Каким бизнесом? Имей в виду, начинать что-то самостоятельно с нуля очень рискованно. Для этого нужны серьезные знания и опыт, иначе рассчитывать на успех сложно. Поэтому отец и учит нас всему постепенно под своим присмотром. Я это понимаю и не хочу сразу влезать ни во что серьезное, успокоила мужа Диана. Я посоветовалась с Пашей, попросила его подсказать пару идей, во что можно было бы вложить деньги. Он сказал, что перспективная сфера – это покупка недвижимости и сдача ее потом в аренду. Там не сильно много рисков. Главное, найти хорошие агентства и, постепенно изучая рынки разных стран, вкладываться в выгодные объекты и потом сдавать их и зарабатывать деньги. Диана специально сослалась в разговоре на брата, зная, с каким уважением Фердаус со свекром относится к его мнению по вопросам бизнеса. И это сработало. Она по глазам мужа увидела, что после упоминания Пашки тот стал относиться к ее идее более лояльно. Вот как Пашке это удается, ума не приложу, думала Диана. А ведь если бы не сказала про него, Фердаус точно не отреагировал бы так спокойно, просто уверена в этом. Спорить бы начала и убеждать передумать. Ну, звучит вполне разумно, кивнул Фердаус, подумав, к тому же, занимаясь недвижимостью, ты сможешь очень гибко подходить к решению всех вопросов. Появился интересный объект и свободные деньги, вкладываешь, нет средств или они нужны на что-то другое, ставишь все на паузу, мне нравится, ура, просияла Диана, спасибо, мне было очень важно, чтобы ты одобрил эту идею. Фердаус в ответ довольно улыбнулся, хорошо, тогда летим через Швейцарию, сказал он с деловым видом, я сейчас отправлю запрос нашему поверенному в Давос. Попрошу порекомендовать хорошие агентства недвижимости. Хотя, а почему именно Швейцария? Паша сказал, что там я могу открыть фирму так, чтобы никто не знал, что она принадлежит именно мне. Все же, помимо ливанского, у меня же еще и гражданство СССР. Мне не хотелось бы, чтобы в Москве знали, что я богата. Сам знаешь, тут не очень одобряют капитализм, мягко говоря. Паша же не ошибся, можно открыть фирму в Швейцарии так, чтобы никто не знал, кому она принадлежит. Не ошибся, так оно и есть. Швейцарцы мастера по таким вопросам. И что, даже КГБ не сможет разузнать, сколько у меня там денежек. Фердаус усмехнулся. Даже КГБ, или даже ЦРУ. Понимаешь, швейцарцы имеют кучу денег именно за то, что помогают своим клиентам прятать свои капиталы от кого угодно. Вот, к примеру, Моссад, знаменитая израильская спецслужба, которой мы в Ливане очень боимся. «Почему боитесь?» – не удержалась Диана от вопроса, перебив мужа. Решила, что такие знания ей и самой полезны, про Моссад Артамонова ей ничего не рассказывала. Потому что эти люди очень опасны для врагов Израиля, но проблема в том, что кто угодно может попасть под раздачу, если они ошибутся. Ну и также в том случае, если им нужно убрать своего врага, то они и тебя могут грохнуть за компанию, если ты случайно оказался рядом, и глазом не моргнут при этом. Так вот, даже Моссад не в состоянии ничего поделать с швейцарскими тайнами. Представляешь, со времен Второй мировой войны нацистские преступники из Германии держат в Швейцарии баснословные богатства. И вот в таких вот фирмах, и на номерных банковских счетах, они ограбили и убили миллионы европейских евреев, выведя их богатство в Швейцарию. Моссад спать не может, желая заполучить эти деньги обратно, но абсолютно ничего поделать не может. Швейцария не выдает Моссаду никакой информации по этим грязным капиталам. Так что кто бы ни заинтересовался твоими деньгами в Швейцарии, у него нет ни одного шанса доказать, что они принадлежат именно тебе. «Спасибо, буду знать», — радостно сказала Диана. «А что такое номерные счета?» «Это счета, у которых есть только номер и пароль, который нужно назвать, чтобы снять с него деньги. Банк отдаст деньги любому, кто назовет пароль, и не отдаст их никому, кто бы ни заявлял, что деньги принадлежат ему, или, к примеру, заявлял, что это грязные деньги, за торговлю наркотиками, к примеру, и их нужно конфисковать. Не можешь назвать пароль, до свидания». «Ага, куча интересной информации», — сказала Диана. «Может, тогда и к отцу в Бальцана заглянем на денек?» — предложил Фирдаус. «Там недалеко, он будет рад нас увидеть». «Ну уж нет», — испуганно замахала руками Диана. «Снова нас куда-нибудь на край света отправит вместо пляжа. Ни за что». «Так, значит, все, что говорил Паша про Швейцарию, подтвердилось», — думала она. «Это хорошо. Получается, тогда имеет смысл открывать фирму в Швейцарии не только для того, чтобы закрыть этот вопрос с Колумбией. Она в целом ей пригодится. Хорошо, когда никто не знает, сколько у тебя денег. Ну а пока что нужно встретиться с Артамоновой и поделиться с ней еще одной информацией. Диана успела еще вчера, выскочив якобы в магазин за хлебом для бутербродов, найти телефонный аппарат, позвонить майору КГБ и договориться с ней о встрече. Та хотела встретиться послезавтра, но Диана сказала ей, что завтра уже улетает, поэтому, если той нужна интересная информация, то встречаться нужно обязательно завтра. И, конечно, она знала, что, услышав про интересную информацию, Артамонова немедленно найдет время в своем графике на сегодняшнюю встречу. Поглядев на часы, Диана поняла, что пора уже выдвигаться. Она оставила Фирдауса в офисе ждать следующей партии документов на подпись и поехала на встречу с майором КГБ. Никакого подарка в этот раз у нее для Артамоновой припасено не было, все же не в Европу летала, а всего лишь на свадьбу в Святославль ездила на машине. Впрочем, та явно ничего такого и не ожидала. Проехав немного на Волге Артамоновой, они припарковались около тихого сквера и вышли из машины, поскольку в ней было невыносимо жарко даже с открытыми окнами. «Так что там за интересная информация?» – спросила Артамонова. «Я расскажу, но вначале вы должны мне кое-что пообещать», – сказала Диана. «Что именно?» Если Артамонова и была удивлена, то не показала этого. «Информацию я раздобыла от родственников, поэтому мне крайне важно, чтобы вы не предприняли никаких действий, которые разоблачили бы меня перед ними. Насколько я понимаю, это и в ваших интересах тоже?» «Все верно, в наших», — согласилась майор. «Это я могу обещать. И кроме того, мне нужны гарантии, что у людей, которые сообщили мне эту информацию, не будет никаких неприятностей. Они не станут невыездными, к ним не будет предъявлено никаких претензий. Сами понимаете, у меня есть полная возможность проверить потом соблюдение этой договоренности. Скажу честно, если я увижу, что она нарушена, дальнейшее мое сотрудничество с комитетом немедленно прекратится. Ну, если никто из тех, о ком ты говоришь, не предпринял заведомо нарушающих законы Советского Союза действий, то я могу тебе это пообещать. Ты же пойми, нам что главное, чтобы информация все же дошла до нас, и мы могли предпринять действия в сфере своих обязанностей по защите нашей страны», — заверила ее Артамонова. «Хорошо, тогда слушайте», — сказала Диана и начала свой рассказ про то, что сообщила ей Галия про шведку, и еще раз подчеркнула, что ни у нее, ни у съемочной группы никаких неприятностей из-за этого быть не должно. Галия, конечно, очень ей жаловалась на то, как натерпелась в этой поездке, но Диана думала, что когда она устанет от обычной рутины на работе в Москве, то станет иначе вспоминать о неделях, проведенных в Болгарии, Сочи и Ялте, и не хотела стать причиной того, что съемочная группа станет невыездной. Мало ли, вдруг Галии поступит новые предложения о съемках за рубежом. Артамонова внимательно ее выслушала, после чего сходила в машину, достала оттуда блокнот и начала ее переспрашивать, тут же записывая услышанное. «Надеюсь, я не вообразила себе невесть что, и информация для вас окажется действительно ценной», — сказала Диана, закончив свой рассказ о том, что услышала от Гали. «Ну, вообще-то она уже догадалась, что не промахнулась», — обратившись с этим к Артамонову и скорее кокетничала, задавая этот вопрос. «Не будь эта информация важной, та бы ни в коем случае не взяла блокнот и не стала бы все записывать детально. Заверяю тебя, Диана, такая информация нам всегда очень интересна. В наших досье на коллег из западных спецслужб никогда не бывает лишней информации. Если нам удастся выявить эту так называемую шведку, и тем более, по твоей подсказке найти даже ее фотографию на кинопленках съемочной группы, это будет очень важно для комитета. Если это и в самом деле разведчица из страны НАТО, то она ни в коем случае не ограничится этой поездкой в Болгарию. Раз она беседовала там с советскими гражданами, скорее всего у нее широкая специализация. Она может всплыть потом где угодно. Так что эта информация очень интересна не только для нас, но и для наших коллег из стран социалистического блока. Никогда не знаешь, какую информацию на территории стран организации Варшавского договора может раздобыть вот такой разведчик, о котором мы ничего не знаем. Ну, и я же тебя уже учила, что, выявив одного разведчика, есть хорошие шансы выйти и на других, проследив за ним. Да, именно поэтому я и отказываюсь так категорически общаться с кем бы то ни было из КГБ, пока нахожусь на территории любой страны НАТО, напомнила ей Диана. Артамонова в ответ поморщилась, но кивнула, признавая, что ее позиция имеет право на существование. Ну да, Диана прекрасно помнила слова Паши, которые он ей сказал еще несколько месяцев назад, о том, что она для КГБ очень ценна, потому что замужем за наследником очень богатого человека. И, к счастью, они не знают, что она недавно получила 5% акций очень перспективного предприятия и сама теперь является вполне состоятельной капиталисткой. Глава 2. Судак. Анна Аркадьевна, бдительно оглянувшись по сторонам, потянула меня за собой. Вошли в здание, прошли 5 дверей, следующую она открыла ключом и завела меня внутрь. Ага, это их с Загитом номер. Бедненько, но чистенько, вполне можно отдыхать по всем нынешним советским нормам. Кудзак, что работу эту дал Загиту, так его подставил. Начала рассказывать она вполголоса, едва закрыла за мной дверь. Привел какого-то своего приятеля, а тот потребовал, чтобы Загит в другом пансионате тоже шкафы делал. А куда ему, в Москву же скоро надо возвращаться, на работу выходить. А если откажется, обещает неприятности устроить СОПХС. Причем и здесь, и в Москве тоже. Мол, у него и там в ОПХС знакомые есть, которые Загитом по его указанию займутся. Фух, меня аж сразу отпустило. Все живы, здоровы, и какие-то проблемы могут быть только в перспективе. А то, чтобы я сам не говорил по этому поводу Галии, а все же подспудно опасался, что случилось что-то действительно плохое. Чем дольше живешь, тем больше в силу жизненного опыта можешь себе представить вариантов разных гадостей, что с близкими людьми могут приключиться. Это только у молодых идей таких идей не возникает, у них хвост пистолетом, у самих все пучком, и они также и про других думают. Что это за тип такой наглый? У него есть основания для наглости, или он просто воображает о себе невесть что? К сожалению, я уже успела выяснить у подруги в Киеве, Паша, что основания есть. У него дядя замминистра промышленности УССР, и наш Кудзак его откровенно боится. А чего он такого проблемного приятеля вообще привел к Загиту знакомить? Загит думает, что они сговорились с Кудзаком. Он обмолвился о детали их разговора с Загитом, что это подтверждает. Загит считает, что они хотят, чтобы он местных мастеров научил грамотно шкафы эти делать, и потом они тут халтурить будут по другим объектам, а Кудзак с этим его Виктором Сергеевичем с этого деньги будут иметь. Ясно. Похоже, у обоих этих махинаторов есть понимание, что в любой рабочей профессии есть свои хитрости, которым лучше у мастера учиться, чем самому изобретать. Это только со стороны кажется, что, к примеру, стенки из блоков легко класть без опыта. Я вот клал, и только со второго раза что-то более-менее пристойное получилось. Хотя все равно накосячил, стены у сарая вроде ровные вышли, а вот по дверным косякам они на 5 сантиметров разбежались. Да и у профессионала есть много приемов разных, позволяющих делать быстрее свою работу, которая со стороны может показаться очень простой, а на деле окажется достаточно сложной. Так что с этой точки зрения они не хотят проверять, Смогут ли их подручные все это самостоятельно освоить? Намного разумнее выглядит решение нагнуть заезжего мужика, который это профессионально умеет делать. Они же не знают, что за гид сам без году неделя в этой профессии. Ему это самому не с руки было говорить потенциальному заказчику. Ну и кроме этого, вполне могут быть замешаны какие-то местечковые амбиции. Говорить потом клиентам пансионата, что эти шкафы мы аж московскому мастеру заказывали, и вам будут делать их люди, которых он лично этому великому искусству обучил. Ну или, и того все проще, приятно нагнуть москвича. Будешь делать все, что тебе скажут, мол, знай наших. Значит, именно ультимативно потребовал от Загита работать на него. Надеюсь, тот совсем уж в решительный отказ не пошел, отказался, но так, что осталось место для переговоров. Это хорошо, нам пока что не нужны никакие решительные действия со стороны этих махинаторов. Надо разобраться, как и что. А про какую подругу из Киева вы говорили? Она какую-то значимую должность занимает? Нет, к сожалению, должность у нее невысокая, но рассказать она кое-что может. Многих начальников в Киеве хорошо знает, и с женами некоторых общается, но по телефону почти ничего у нее не спросишь, сам понимаешь. Ясно. А Загид сейчас где? Так здесь же, в пансионате, очередной шкаф делает. Ну вот, какая-то первичная информация у меня для размышления и принятия решений уже есть. К сожалению, только первичная. Вживую, конечно, посмотреть бы на этого Виктора Сергеевича. Блефовать он только гораст, или в самом деле способен на всякие гадости. И нужно еще понять, насколько этот самый Кудзак с ним тесно связан. Мало ли, Анне и Загиту просто показалось, что они заодно действуют, а он просто по своей дурости привел этого мужика. Стал прикидывать варианты. Первая мысль, конечно, была простой. Порекомендовать Загиту собрать сейчас же вещички и с Анной Аркадьевной уехать обратно в Москву. Но это только в том случае, если эта собака только громко лает, но не кусается. А если и в самом деле типчик этот на принцип пойдет, при таком дяде замминистре у него реально могут быть выходы на московскую ОПС. Этак, получается, Загиту уже нельзя будет шкафами заниматься, а то вдруг на него ОПХС действительно наведут, а то и прямо провокацию устроит, попросит сотрудника ОПХС его нанять на нелегальную работу. Протокол оформит, уголовное дело возбудят, тут же на работу сообщат, со всеми вытекающими из этого последствиями. А мне потом бегай в авральном режиме, пытайся все это разгрести. Теоретически можно будет к Захарову обратиться с такой просьбой. А вдруг этот Виктор Сергеевич человек мстительный, но нанесет удар не сразу, а выждет какое-то время, и окажется, к примеру, что это случится в тот момент, когда Захарова уже снимут. Бежать тогда к отцу Кости Брагина, а я вот не уверен, что генерал Брагин возьмется кого-то отмазывать. Не проверял ни разу, и не хочется. В общем, этот самый простой вариант пока что стоит отложить. В такого рода делах спешка вредна. Мне необходимо собрать больше информации. Так, а что если мне к Захарову прямо сейчас обратиться с просьбой наехать на этого Виктора Сергеевича? Объяснить ситуацию, мол, обижает моего родственника. Подумал над этой мыслью. Решил, что все же не стоит. Это плохая идея. Выглядеть для Захарова все это будет несколько странно. И человек он очень осторожный. По моей просьбе вряд ли полезет в дела другого региона кого-то там пугать или наказывать. А если все же серьезно к моей просьбе отнесется, то должен я ему буду после этого, как земля колхозу. В данный момент он мне должен, по сути, за грамотные советы по менеджменту, и мне это очень нравится. Не хотелось бы такой козырь так просто утрачивать. Так, а если подумать более конструктивно, как говорят умные люди, если в тебя кинули лимоном, ты можешь не расстраиваться, а выжать из него сок. Надо придумать, как мне гарантированно приструнить этого Виктора Сергеевича, задействовав Захарова, чтобы при этом я не был ничего ему должен. А еще лучше, чтобы сохранилась прежняя ситуация, что он мне должен. Ситуация пока что при первом приближении мне достаточно понятная. Племянник отморозок, используя имя своего всемогущего дяди из Киева, крутит какие-то свои дела здесь, в Судаке. Возможно, всех запугал и чувствует себя королем горы. И уже, я так понимаю, контролирует какой-то пансионат, раз пытается Загита заставить там шкафы сделать. А что, если у него не только этот пансионат есть, а еще какие-то активы под его контролем? Мало ли, что-то для нашей группы интересное тоже найдется. Точно что-то должно быть. Раз он тут на должности директора пансионата, то явно не просто мажор-бездельник. Шкафы вон хочет по последнему писку московской моды соорудить. И тогда разговор с Захаровым можно повести уже совсем в другой плоскости, вообще не упоминая эту ситуацию с Загитом. Мол, приехал в Судак, а тут определенные возможности нарисовались для нас. Но прежде чем говорить с Захаровым, необходимо удостовериться, что этот Виктор Сергеевич именно такой хозяйственный человек, которого я в нем подозреваю. А как бы мне с этим Кудзагом переговорить? Спросил я Анну Аркадьевну. Так-то его обычно разве что с самого утра можно застать, но сегодня я видела, что он еще у себя был, разве что уже ушел, пока мы с вами беседовали. Тогда отведите меня к нему, пожалуйста, прямо сейчас. Как его фамилия? Саманов. А этого Виктора Сергеевича, мне невыгодно его так величать будет в разговоре с этим вашим махинатором. Николаенко. Понятно. Ну, пошли тогда. Повезло. Товарищ Саманов все еще был на месте, как любезно сообщила нам его секретарша. Я так понял, она с Анной хорошо уже знакома, потому что она дружески ей кивнула, когда мы с ней вошли. Не удивлен, Анна Аркадьевна женщина общительная и умеет создавать о себе благоприятное впечатление. Там сейчас товарищи, что пришли по своему вопросу, выйдут и заходите к нему, сказала она нам. Звукоизоляция в приемной директора пансионата оказалась не очень, так что я достаточно отчетливо расслышал, что в кабинете ведется какой-то торг. Не совсем только понял, за что именно торгуются, но полностью ясно было, что вряд ли там происходит что-то, что вменено в должностные обязанности директора пансионата по советским стандартам. Посетители о чем-то с директором договорились и вышли с очень довольными лицами. Трое мужиков, достаточно хорошо одетых, один и вообще был с чемоданом. Я попросил Анну Аркадьевну подождать меня и зашел в кабинет. Плотно притворив за собой дверь, тут же решительно прошел к столу директора и уселся по-хозяйски напротив него. Естественно, Саманову это не понравилось. «А вы кто вообще, товарищ?» Нахмурившись, спросил он меня. «Правильный вопрос никто, а почему я здесь оказался?» Отзеркалив его выражение лица, хмуро сказал я. «Я вообще-то еще вчера спокойно себе в Паланге отдыхал в очень приличной компании. С генералом в преферанс играл, даже выиграл несколько раз. Приятно, знаете ли, да кто вы, товарищ, как попугай?» переспросил меня собеседник. Правда, хмуриться начальственно перестал, сделал лицо гораздо вежливее, чем раньше. Начал понимать, что влип в какие-то неприятности. Я, конечно, не профессиональный актер, но бывали в моей жизни ситуации, когда приходилось договариваться с позицией силы. Как при этом нужно выглядеть, и что именно делать, чтобы прогнуть под себя собеседника, я прекрасно помню. Ну, если вы настаиваете, товарищ Саманов, то вот мое удостоверение, можете с ним ознакомиться. Я достал и протянул ему свои корочки через стол. Он ознакомился, побледнел, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Да, жарко сегодня, деланно сочувственно сказал я. Я потому обычно летом в Паланге и отдыхаю. В прошлом году почти 2 месяца там провел. Товарищ Ивлев, так а почему вы здесь находитесь? Наконец-то он задал нужный вопрос. А здесь я потому, товарищ Саманов, что мне пришлось прерывать свой отдых в Паланге из-за ваших махинаций, и я этим чрезвычайно недоволен. Но, помилуйте, как я мог, никак не мог понять он, в чем провинился. Ясно осознавал только, что человек из Кремля зол на него. Знаком вам такой Николаенко Виктор Сергеевич, вижу по вашему лицу, что знаком, и что вы с ним затеяли в отношении уважаемого Загита. Что вы, я лично ничего не затевал. Наконец осознав, почему я появился в его кабинете, замахал он руками. Уважаемый Загит мне как брат, я бы ни за что не решился его обидеть. Он честно работает, я честно плачу ему. Вот посмотрите, у меня все бумаги на него оформлены, а я вас и не обвинял в том, что вы ему не платите. Я про вашу затею заставить его работать еще и в другом пансионате, у этого Николаенко. Но это не моя затея, клянусь. Виктор сам все это задумал. Если у вас есть какие-то претензии, так почему бы прямо к нему и не обратиться? Обращусь, товарищ Саманов, непременно обращусь. Но сначала все же давайте разберемся с вами. Значит, вы уверяете меня, что в этом деле с Николаенко никак не связаны? Никак, совсем никак. И хотелось бы вам поверить на слово, да только мне нужны доказательства. Какие доказательства? Расскажите чистосердечно о делах этого вашего Николаенко, и я забуду про все ваши дела. Только так и никак иначе. Жду ровно минуту. Я сделал многозначительную паузу. Потом я отсюда выйду и после этого буду считать, что вы вместе связаны. И все эти проблемы, что неизбежно возникнут у Николаенко, возникнут также и у вас, со всеми вытекающими глубоко негативными последствиями. Я кивнул на окно. Люди из моего сопровождения, я уверен, уже беседуют с теми товарищами, что вышли из этого кабинета прямо передо мной. От вас зависит, дадим ли мы их показаниям ход. Собственно, мне вы и не нужны, мне нужен только Николаенко. Открою вам небольшую тайну, в Кремле очень недовольны его дяди в Киеве. Так что очень скоро у вашего Виктора не будет больше никакого покровителя. А те, кто так рвался с ним дружить, будут его избегать, как зачумленного. Вы же и сами прекрасно знаете, как это бывает. Блефовал, конечно, но слушая переговоры предыдущих посетителей кабинета с Самановым, нисколько не сомневался, что торгуются они о тех делах, которые караются уголовным кодексом, и что директор пансионата ни за что не захочет влипать в такие проблемы просто из-за того, что они с Виктором Сергеевичем решили нагнуть заезжего москвича и запрячь его в свою упряжку. Такие вот граждане всегда сдают других, чтобы спасти свою шкуру. Не скажу точно, что сломала Кудзага моя угроза по поводу предыдущей троицы, или мой намек на то, что Николаенко обречен уже по приказу из самого Кремля, и идти с ним под раздачу ему совершенно не улыбалось. Но минуту ждать мне не пришлось. Кудзак затряс головой, старательно кивая. «Скажу, все скажу, я вообще не при его делах. Я все расскажу, и мы с вами расходимся, правильно?» «Да, все верно, при этом условии вы мне будете неинтересны», — согласился я. «И сразу очерчу круг своих интересов в отношении Николаенко. Он человек очень энергичный, поэтому мне нужны детали по всем его теневым делишкам в Судаке и окрестностях. Кто, что и где производит под его контролем, чем он торгует, где сбывает левый товар. Что-то я уже и сам знаю, но неохота возиться долго. Я бы лучше быстренько все сделал и вернулся обратно в Палангу к генералу. Он не любит, когда долго приходится ждать». Последние слова мои прозвучали чрезвычайно искренне. Я прямо лицо Балдина перед собой представлял, когда это говорил. Ну а поскольку я не уточнял, что это за генерал, Кудзак, конечно, вообразил, что это генерал МВД. Ну вот пусть и думает так и дальше. В общем, мой блеф прекрасно сработал. Не мог не сработать. Люди еще помнят, как жестко все было при Сталине. Ни одна милицейская корочка не окажет такого же воздействия, как удостоверение сотрудника Кремля. Если милиционер пришел, всегда есть в уме возможность решить вопрос, занеся мзду его начальнику. А кремлевский сотрудник в масштабе Судака, все равно что кара небесная. Кому нести, чтобы договориться, Брежневу? Тем более, если у мелкого начальника районного пошиба рыльце в пушку и я даю ему шанс подставить другого, чтобы самому избежать проблем. Куд закрывался сотрудничать и буквально засыпал меня информацией про теневую империю Виктора Сергеевича. Вот, все, как я и ожидал. Исходя из своего опыта жизни в 90-х, не мог деятельный человек с такой шикарной крышей, как дядя замминистра в Киеве, сидеть просто на должности директора пансионата в Судаке. Так что я открыл блокнотик и помечал в него детали, о которых вещал товарищ Саманов. Калининская область недалеко от Торжка. Временные проблемы между двумя лагерями, связанные с оговором Карины, за пару дней бесследно исчезли. Парни теперь тренировались под руководством Марата по утрам, куда уж им претензии своему тренеру выдвигать. Марат умел формировать к себе уважение у своих учеников, понимая, что без этого тренировки не будут иметь должного эффекта. Более того, на третий день они предложили Марату, Мише и Аише перенести свои палатки вплотную к их. «К чему нам два лагеря, если по факту отдыхаем уже все вместе?» – спросил Иван, веселее будет всем. Предложение неформального лидера калининцев москвичи охотно приняли, а вещи в лагерь калининцев перетаскивали все вместе. Аиша тут же напросилась в палатку к девушкам, ее палатка теперь пустовала. Местные решили, что она поболтать любит, не догадываясь о строгих нормах, что должна была соблюдать на выезде Аиша как мусульманка. Пусть она ею и была скорее формально, по крайней мере никто не видел хоть раз, чтобы она молилась. Миша и Наташа как-то все больше и больше нравились друг другу. Они все больше времени проводили друг с другом, и Марат даже сказал как-то Мише, усмехнувшись, что «настолько понравилась девчонка, не наездишься же потом в этот Калинин». сердцу не прикажешь», — вздохнул Миша, убедившись, что их разговор никто не слушает. «Ну, будет повод машину купить, чтобы по электричкам не скакать», — сказал Марат, безумно гордившийся своим Вартбургом. Мишка только усмехнулся, понимая, что он ненарочно так хвастается. Видимо, уговоры Ивана поменяться на «Жигули» так на него повлияли, что стал гораздо чаще про свою машину и вспоминать, и говорить. А как же, того же не заткнуть, иномарка, немецкое качество. Он уже 1800 предлагал надбавить за обмен. Каждые два дня парни с девчонками все вместе ходили в соседнюю деревню за 2 километра. На машинах туда ездить было не с руки. Напрямую, через лесок, было 2 километра, а по дороге автомобильной вышло бы уже с десяток. Тем более дорога была такая, одно название, так что владельцы машин подвергать их риску не хотели. Свежие деревенские молоко и яйца в лагере высоко котировались, и даже платить не нужно было. Девушки помогали местным одиноким бабулям пропалывать грядки, а парни подсобляли на сенокосе. Косить траву, конечно, местные им не доверяли, говоря, что вы, городские, только покалечитесь, а то и косу сломаете. Но высохшее сено нужно было погрузить на телегу, привезти к сеновалу, перекидать наверх. Простая, но тяжелая работа, которую местные с удовольствием им доверяли, расплачиваясь продуктами. Возвращаясь из деревни, потные, все в пыли и траве, парни тут же бросались в воду. Девушки охотно следовали за ними. В воде все дурачились, но не переходя определенные границы. В этом плане компания подобралась нормальная. Про Карину никто не вспоминал. Лишь однажды, когда Аиша завела про нее разговор по какой-то причине, Марат буркнул снова: «Баба с воза, кобыле легче». А Миша даже не стал никак комментировать эту тему. Про избалованную и капризную москвичку он позабыл почти сразу, как она уехала. И только когда Аиша про нее напомнила, поразился тому, с каким равнодушием отреагировал на ее слова. А ведь еще пару недель назад он послушным хвостиком бегал за ней по городу, уверенный, что бесконечно в нее влюбленный дело идет к свадьбе. Глава 3. Судак. Наконец, Кудзак замолк. Ох и сколько же много он всего мне интересного рассказал. Хорошо, теперь главное условие, чтобы наша с вами договоренность оставалась в силе. Вы не должны ничего говорить о моем появлении и нашем разговоре, Николаенко. Это ясно? Конечно, конечно. Хорошо. Рад, что вы разумный человек и выбрали сотрудничество, а не конфронтацию. Немного заумно прозвучало, но я специально так сформулировал все, используя красивые слова. Показать, что я типичный москвич из верхов, я встал и, не оборачиваясь, покинул его кабинет. В приемной просто кивнул Анне Аркадьевне на выход, и она пошла за мной. Молча дошли до их номера. «Может быть, Павел, тебе надо и с Загитом переговорить?» — спросила Анна Аркадьевна. «Можно к нему прямо сейчас пройти, отвлечется он от своей работы». «Да нет, не буду его пока что отвлекать, тем более, что разговор с Кудзагом прошел более чем хорошо. Он очень много информации слил по этому Виктору Сергеевичу. Теперь надо над ней как следует поработать. Завтра с самого утра в Москву полечу, надо кое с кем встретиться. Постараюсь решить эту проблему раз и навсегда, чтобы никогда уже она вам не аукнулась». «В Москву полетишь?» — тут же оживилась Анна Аркадьевна. «Паша, а можешь забрать деньги, которые Загиту уже заплатили? Там уже такая сумма набралась, что мы боимся с ней ходить. Спрячешь где-нибудь у себя в квартире, подержишь, пока мы не приедем в Москву». «Да без проблем. Давайте, я тогда к вам вечером зайду и заберу деньги». Анна Аркадьевна аж лицом просветлела, когда я согласился. Видно, изрядно нанервничалась, пока разгуливали с Загитом с растущей день ото дня суммой. Стал прикидывать, что дальше делать. Для уточнения полученной от Кудзага информации по Николаенко я планировал использовать, с согласия Захарова, людей Мещерякова. Уверен, что они с такой задачей справятся. Он в команду хороших профессионалов набрал. А вот под дядей его предстоит серьезная работа. Надо узнать о нем и о его окружении все, что только возможно, чтобы понять, как с ним взаимодействовать. Но как это сделать? Собрать информацию по заместителю министра промышленности Союзной Республики, да еще так, чтобы никто ничего не узнал. Задачка, как говорится, со звездочкой. Поразмышляв немного, поднял взгляд на Анну Аркадьевну. «Анна Аркадьевна, а ваша подруга в Киеве насколько хорошо осведомлена о руководящем составе министерств?» — поинтересовался я. «И насколько надежно, можно рассчитывать, что не будет распространяться о вашем интересе?» «Тамара?» — переспросила Анна, слегка улыбнувшись. осведомлена обо всем и обо всех очень хорошо. Я бы даже сказала, слишком, усмехнулась она. Она спала и видела дочь свою замуж хорошо выдать. Так что уже несколько лет чуть ли не досье собирала на каждого более-менее перспективного из сыновей крупных руководителей, ну и на семьи соответственно тоже. А дочка ее, Ирина, уехала учиться в Ленинград и там в однокурсника влюбилась и замуж выскочила почти сразу. За совершенно простого парня из семьи инженеров. Так что планы матери пошли прахом. Но Тама не унывает. Теперь планирует племянницу замуж выгодно пристроить. Рассмеялась под конец рассказа Анна Аркадьевна. «Это очень хорошо. Такой источник информации для нас, просто находка», – одобрил я. «А не разболтает она о ваших расспросах?» «Нет, конечно», – уверенно ответила Анна. «Мы с ней сильно сдружились, когда вместе работали. Заказ там был очень непростой, пришлось повозиться с документами», – добавила она. «Тама не из болтливых, и человек очень хороший. Ну, тогда вот оно, решение нашей проблемы со сбором информации о заместителе министра, который этого Николаенко так распустил своей поддержкой, довольно потер я руки. На вас, Анна Аркадьевна, вся надежда. Надо ехать в Киев. Причем срочно. Чем больше узнаете полезной информации, тем легче будет все эти проблемы мне решить». «Хорошо», немного ошарашенно кивнула та. «Но мне тогда надо Тамочке позвонить, напроситься в гости», засуетилась она. «И гостинцев каких прихватить? Тогда давайте прямо сейчас на переговорный пункт сбегайте», – предложил я. «Позвоните ей. А насчет гостинцев? Вообще не проблема. Мы ведь в Крыму. Купите вина хорошего, пару бутылок, фруктов каких? Может, дыню? Нет, фрукты не надо», – сразу отвергла вариант Анна Аркадьевна. «Я точно знаю, что Тамаре надо привезти. Главное, чтобы в магазине было. Варенье из розовых лепестков она обожает. Если найду, лучше подарка даже не придумать. Ну и вина захвачу, конечно. Его и покупать не надо, у нас уже в номере стоит несколько бутылок очень даже приличных. Как без него? Вот и прекрасно», согласился я, вставая. «Тогда встречаемся здесь же в 7 утра. Поедем с вами в аэропорт в Симферополь. Купим мне билет в Москву, а вам билеты в Киев и обратно». Анна Аркадьевна кивнула с полной готовностью отправиться в поездку. «Ну, я в ней и не сомневался. Хорошая жена досталась Загиту, боевая, не подведет». Еще долго после того, как человек из Кремля ушел, Куздак сидел за своим столом, не в силах из-за него подняться. Когда парень только ворвался в кабинет, он сразу заподозрил неладное. Мало ли, местные бандиты разузнали, сколько он будет зарабатывать на пансионате, и прислали гонца. Но из-за возраста неожиданного посетителя и подумать не мог, насколько все окажется нехорошо. Уж лучше бы бандиты. Каждое слово в предъявленном удостоверении было как ножом по горлу. Кремль, президиум, референт. Куздак был не так уж хорошо образован, но прекрасно знал, кто такой референт. Это как бы помощник какого-то крупного руководителя, но в то же время необычный, а по разным специфическим вопросам. Лет 15 назад ему показывали издалека референта Хрущева, приехавшего на отдых в Крым. Он тогда был молод, любознателен и с жадностью впитывал информацию, когда ему рассказывали, какой важный это человек и какими серьезными делами ворочает. Куздак всей душой был рад, что пришедший к нему референт не сказал, какому конкретно человеку в Кремле он подчиняется. Итак, получается, он кому-то очень серьезному случайно дорогу перешел, так что имя и его должность знать ему совсем ни к чему. Меньше знаешь, крепче спишь. А ведь какое простое дело они первоначально затеяли с Виктором. Лишних денег не бывает, думали они. Простоватый пожарный из Москвы обучит их людей, как правильно делать эти свои модные шкафы, и из этого можно будет сделать дополнительный заработок. Будет хороший урок на будущее, никогда не связываться с москвичами. Понять бы еще, кто этот Загид сам по себе. Этот Ивлев приехал сюда злой, как поднятый из берлоги раньше времени медведь. Из-за его просьбы, это однозначно. Или Загид просто, делая раздвижные шкафы в своей Москве, подружился с кем-то, к кому смог сейчас обратиться. Интересно, можно ли обзавестись такими связями, просто сделав шкаф для кого-то, чтобы по первой просьбе прислали референта из Кремля? Он покачал головой. Очень вряд ли. Значит, с Загитом теперь нужно обращаться очень уважительно. Кстати, не о том он подумал. За сделанный шкаф никто такого уровня человека не пришлет Загита выручать. Но он же пожарный. Может, он какую шишку кремлевскую из пожара спас, и тот теперь ему должок за жизнь так выплачивает? Надо будет пригласить Загита с его женой в ресторан, напоить и разговорить. Мало ли теперь, когда он поспокойнее будет, из-за того, что такую поддержку из Кремля подтянул, удастся восстановить прежние добрые отношения. Человек с таким должником в Кремле никогда как друг лишним не будет. Но не сегодня, это точно. Надо хоть пару дней выждать. А что касается Николаенко, как же хорошо, что он правильно сориентировался и не стал упорствовать, рассказал все, что знал о нем. Ну, за исключением, конечно, некоторых совместных дел, которые и позволили столько всего интересного о нем узнать. Интересно, как много времени у этого опасного молодого человека займет Николаенко сковырнуть, и будет ли у него, Кудзага, шанс подобрать и подмять под себя что-то из многочисленного хозяйства Виктора, судак. Так, первичная информация, необходимая для того, чтобы можно было общаться по этому вопросу с Захаровым, у меня теперь есть. Отправился на почтамт, начал с того, что отправил Галье телеграмму о том, что в судаке все в порядке, а то будет не только за Загита-санной волноваться, но и за меня тоже. После этого заказал разговор на служебный номер Захарова, его прямой номер, а не на помощника. С первого раза дозвониться не удалось. Захаров, все же, человек очень занятый, но через 10 минут все же получилось. Виктор Павлович, здравствуйте, это Павел Ивлев. Если я завтра приеду, получится ли у нас встретиться по одному вопросу? Что-то важное произошло, спросил собеседник. Понятно, это он на эзоповом языке уточняет, не появилось ли каких проблем с нашими предприятиями. Нет, это на перспективу разговор. Хорошо, давай тогда в обеденный перерыв пересечемся. Ясно, значит, в ближайшем к горкому сквере, где мы наши вопросы обсуждаем, и достаточно часто пересекаемся. Глянул на часы, времени еще полно, встречаемся в Москве через сутки. Ну что же, я в судаке, дождя тут нет, в отличие от Паланги, надо воспользоваться такой удачной ситуацией. Море все же. Анна Аркадьевна предлагала у них остановиться, пока я в судаке буду. Но учитывая мою игру с Кудзагом, это не вариант. Если он меня приметит в том же номере, в котором Анна с Загитом живут, то у него возникнут очень большие сомнения в том, что я ему наговорил. По всем стандартам кремлевский сотрудник должен очень красиво жить, раз уж в Крым заехал. Значит, мне в самую лучшую гостиницу судака прямая дорога, или просто хорошую гостиницу. Жаль, в прошлой жизни я был тут в 90-х и останавливался уже в различных маленьких частных пансионатах, так что не сильно разбираюсь в местных государственных гостиницах. Ну, ничего страшного, есть способ разузнать очень легко, какую гостиницу местные считают самой лучшей. Прошелся немного вдоль дороги, пока не увидел проезжающее мимо свободное такси, тут же его тормознул. Водитель, лет 40, помог мне пристроить чемодан в багажник. «Куда везти?» – спросил у меня таксист, пока я забирался на заднее сиденье. «Да я вот только из аэропорта приехал. Посоветуй, командир, хорошую гостиницу». «Ну а что же не посоветовать? Только я не гарантирую, что места будут, самый сезон сейчас». По этому поводу не волнуйся, вези в самую приличную гостиницу. Даже так, с уважением посмотрел на меня таксист, и кивнув, тронулся с места. Привез он меня в гостиницу «Горизонт», типичное такое прямоугольное советское здание. Это точно лучшая местная гостиница, дал ему пятерку и начал выгружать чемодан. Может, все же подождать на случай, если мест не будет, спросил он меня. Нет, не надо, я даже не спрашивал портье, есть места или нет. Просто сказал, что мне надо один денек здесь перекантоваться и положил 25 рублей на стойку. Купюра исчезла и, конечно же, хороший номер для меня тут нашелся. Правда, свободных номеров на одного у них не было, если они вообще тут водились такие, так что меня подселили к уже заехавшему жильцу, которого сейчас в номере не было. Оставил чемодан, переоделся, прихватил полотенце, взял с собой деньги и все свои удостоверения, и пошел на пляж. Оставлять ценности и документы в номере, замок в который можно гвоздем открыть, я, естественно, не собирался. Выбрал местечко на берегу моря, возле которого было не так уж много граждан. Так, чтобы мое полотенце и вещи из моря были хорошо видны, и рядом никого не было. Конечно, не совсем то удовольствие, когда, купаясь, постоянно за своими вещами присматриваешь. Ну а что делать? Остаться без денег и документов мне и вовсе сейчас не вариант, в той ситуации, что сложилось. Анекдот какой-то получится, приехал выручать Загита, а мне самому нужно будет просить у него денег и восстанавливать документы в милиции. Непорядок. Загорать долго не стал. Кожа, конечно, у меня не совсем белая, но близко к тому, а солнце на Черном море сильное. Подсох, оделся и пошел искать ресторан в городе. Достаточно быстро наткнулся на тот самый ресторан «Чайка», в котором снималась сцена из фильма «3+2». Об этом мне, правда, сказали уже в самом ресторане. Самое интересное, что в прошлой жизни в последний раз этот фильм я пересматривал где-то в 2015 году. По сюжету он, конечно, простой и незамысловатый, но душевно сыграли актеры, так что пересмотрел его тогда с удовольствием. Последние пару дней мне не хватало физической нагрузки, поэтому, немного погуляв после ресторана, полез в гору осматривать Генуэзскую крепость. Был тут уже, конечно, раньше, но вид у нее вдохновляющий. С большим удовольствием снова по ней всласть полазил. Когда вернулся в номер, там уже был мой сосед. Думал почему-то, бросив взгляд при заселении на оставленные им вещи, что ему будет за 50, но это оказался 30-летний мужчина. Простой такой парень, строитель-каменщик, дружелюбный, разговорчивый, сразу же познакомились, и он начал рассказывать о своем селе, из которого приехал на отдых. Я из Сырова, это в Николаевской области. Приходилось бывать в наших краях? Нет, как-то не сложилось. О, ну я сейчас тебе расскажу. Ты знаешь, Паш, сколько у нас героями Советского Союза человек стали из нашего села? Нет, не знаю. Расскажи, Алексей. Трое героев СССР и один полный кавалер ордена славы. Значит, слушай. Бодня, Василий Григорьевич, его дом, кстати, недалеко от меня. Вот он герой Советского Союза. Правда, приехал к нам уже после войны, но все равно же, теперь он наш человек, верно? Раз у вас живет, то теперь ваш герой, верно? Согласился с собеседником я. Дальше слушай. Сиваченко Василий Григорьевич, тоже герой Советского Союза. А еще Чумак Дмитрий Михайлович, тоже герой Советского Союза. И есть еще Кадров Дмитрий Пантелеевич, вот он полный кавалер ордена славы. Представляешь, 4 героя на село, а ведь еще и подполье у нас было, доставляя много проблем фашистам. А село у вас большое, да если бы, чуть больше 2000 человек. Ну тогда, конечно, столько героев на такое небольшое село, это очень славно. Услышав это, Алексей расцвел. Хороший парень, с правильными ценностями, что мне по душе. Уже поздно вечером сходил к Загиту с Анной. Подумал, мало ли они после того, как Загит вернется с работы, захотят на море сходить, зачем мне мешать им. Анна Аркадьевна мне обрадовалась, Загит вроде бы тоже, но уж больно он был смущен. И я его понимал, огромный мужик, пожарный, жизнью рисковал десятки раз, а тут был вынужден за помощью обратиться к своему зятю. Начал с энтузиазмом рассказывать, в какой хорошей гостинице остановился. Рассказал и историю про ресторан «Чайка», впрочем, они и сами ее знали. Описал и как хорошо искупался в море. У вас тут жара, а я, как приехал в Палангу, даже к морю не смог подойти, ливень сплошной валит почти без перерыва. В общем, всячески старался, чтобы Загиту полегчало. Вроде как я и на выручку к нему приехал, но и про себя не забыл. Вон уже и в море искупался, загорел немножко. Сработало. Когда завязали разговор о том, что я планирую делать, чтобы ситуацию разрулить с этим Николаенко, Загит уже перестал смотреть на меня виноватым взглядом. Конечно, никаких деталей про мой будущий разговор с Захаровым я им не сообщал. Не назвал и саму фамилию Захарова. Просто сказал, что поеду в Москве к серьезному человеку, при помощи которого, я уверен, за следующую недельку удастся этот вопрос полностью регулировать. Не стал слишком задерживаться в гостях, взял еще и деньги, они мне 1600 рублей тут же сунули, и пошел в ресторан «Чайка». Чаевые я там днем оставил более чем щедрые, так что был уверен, что какие бы там ни были проблемы с посадочными местами, для меня быстро что-то найдут. Загит и Анна идти со мной отказались, сказали, что уже успели поужинать. В 7 утра подъехал к пансионату на найденной машине такси. В этот раз пообещал заплатить 30 рублей, учитывая маневры по судаку к пансионату от гостиницы. Анна Аркадьевна, как и договаривались, ждала меня уже около пансионата в полной готовности и в очень боевом настроении, что мне сразу же понравилось. Москва, Лубянка. Так, что у нас там еще из того, что не успели исполнить? Спросил Волков заместителя. Есть приказ на снятие прослушки с квартиры в Лево-П.Т. уже неделю лежит. А что так долго? Так в приоритете всегда установка новой прослушки. А сейчас небольшое затишье. Самое время микрофоны изъять. А что с хозяевами? Посмотрели последние протоколы. Жильцы убыли в Палангу до конца августа. Периодически заходит отчим этого Ивлева, цветы поливает, по телефону звонит. Но в рабочее время его нет. Хорошо, тогда приступайте. Там у нас указано, что две двери в квартире. Одна из них металлическая. Можно с нами отрядить Петрова, он сложные двери как орешки щелкает. Да, скажите Нефедову, что я разрешил. С утра и приступайте. Сможем не раньше 12:00, без разницы. Глава 4. Москва, возле дома Ивлевых. Домой из аэропорта добрался очень быстро. Сам удивился, как время пролетело незаметно. Подходя к дому, увидел у подъезда буханку с надписью «Связь на борту». Очень странно, тут же возникли в голове мысли. Телефон в подъезде есть только у меня. К кому тогда прикатили? Еще кому-то телефон ставить будут, но у меня выделенка. Значит, только сдвоить с моим могут. Этого еще не хватало. Но меня-то дома нет, и никого из моих тоже. Как они в квартиру тогда попадут? Ахмат открыть не мог, он на работе. Или они его нашли как-то и попросили открыть? Эти могут. В душе зашевелилось беспокойство. Подгоняемый им, на свой этаж я буквально взлетел, лифта ждать не стал, несмотря на чемодан. На последнем лестничном пролете перед своей площадкой слегка сбавил шаг, заметив мужика в форме инженера связи, стоящего у двери в мою квартиру. Тот скользнул по мне взглядом и снова отвернулся. Я, не сбавляя шага, словно и не собирался заходить в свою квартиру, прошел мимо и поднялся на этаж выше к квартире мамы и Ахмада. Пошарив в портфеле, нашел нужный ключ на связке, специально побренчал ключами, чтобы мужику внизу точно слышно было, что я зашел внутрь. Так-так-так, интересненько. Это что ж получается, мы с семьей отдыхать уехали, а комитет у меня в хате резвится. Кот из дома, мыши в пляс. В том, что это сотрудники именно данного доблестного ведомства, сомнений у меня не было никаких. Уж очень характерная выправка была у того мужика в спецодежде и взгляд особый, профессиональный. Я таких насмотрелся на лекциях в КГБ, узнаю теперь с лету. Ни разу в жизни не видел такого инженера-связиста. Помню прекрасно ту бригаду, которая мне телефон тянула. Да и что делать сотрудникам связи в квартире в отсутствии хозяев, ну правда. Поэтому весь вопрос был только в том, что именно произошло. Прошел на кухню, сел за стол. Почувствовал, что немного потряхивает меня от злости, что в мое отсутствие кто-то в мой дом залез. Прямо аж бесит. А как же принцип «мой дом», «моя крепость»? Что за хрень опять началась с КГБ? Вроде же решили все вопросы с комитетом. Они даже извинились за косяки свои, дачу мне нашли.